Глава 12. Рита. Наши дни. «Помнишь?» — Артём повторил свой вопрос. А я вздрогнула от неожиданности, вырываясь из плена сладких воспоминаний. «Не помню», — соврала я, собираясь с мыслями. «Сомневаюсь», — ухмыльнулся Данилов. «Ты же по уши была влюблена в меня тогда. От одного моего прикосновения замирала». Его горячая ладонь опустилась на моё колено. «Не льсти себе». Я быстро скинула руку мужчины и отвернулась. Почти всю оставшуюся дорогу мы ехали молча. Если раньше, изредка встречаясь, мы могли поговорить на различные темы, как старые приятели, то сейчас я чувствовала, насколько мы стали чужими. Богатый мужчина без комплексов и проблем и простая девушка, попавшая в сложную по всем фронтам жизненную ситуацию. Я временно живу в другом месте. Сказала я, когда Артём свернул в направлении съёмной квартиры, где я долгое время проживала. «Куда ехать?» Он развернул машину и остановился. «Я временно живу в квартире Лины, здесь неподалёку», — ответила я. «Я знаю, где это», — глухо произнёс Артём, но не двинулся с места. «Вот скажи мне, Рита». Взорвался мужчина, отчего я подпрыгнула на месте. «Какого чёрта ты строишь из себя невинную овечку?» «В каком смысле?» — удивилась я. «Да в самом прямом». Он стукнул ладонями по рулю. «Я слишком давно тебя знаю, чтобы не понимать. Ты что-то задумала. Ты ведь не просто так пробралась ко мне в офис, так?» «Конечно», — кивнула я, пытаясь сохранять спокойствие. «Мне нужны деньги, Артём. Это я тебе уже говорила». «На что? Тебя перестал содержать твой предыдущий хахаль?» Его рот скривился в безобразной усмешке. «О чём ты говоришь?» Меня до костяшек пробрали его слова, в которых не было ни капли правды. «Не прикидывайся, я знаю таких, как ты». Мужчина завёл двигатель и, превышая скорость, помчался в нужном направлении. «Артём, сбавь скорость». Мне стало страшно, когда я увидела, что стрелка спидометра приближается к 150. «Пожалуйста, я прошу тебя». «Это ведь ты сливала конкурентам всю информацию». Складывалось впечатление, что он пытается убедить в этом себя. «Ты». «Нет». Спокойно ответила, хотя хотелось кричать, но я понимала, в каком состоянии сейчас находится Данилов. Надо, чтобы хоть у кого-то соображала голова. Я осознавала, что всё это копилось в нём с момента, когда кто-то оклеветал меня. И вместо того, чтобы поговорить, Артём просто изводил меня своими бесконечными заданиями и неразумными действиями, как, например, произошло с поставщиками, за которыми мы охотились почти год. А он их взял и отфутболил, сказав, что наша компания работать с ними не будет. Мы, наконец, подъехали к дому. К этому моменту я уже мысленно молилась, чтобы всё обошлось, и на дороге нам встретилось не так много машин. Я отстегнула ремень безопасности и натянула босоножки. «Не буду оправдываться перед тобой, Артём, но я никогда ничего никому не сливала. Я слишком сильно любила работу и коллектив, чтобы так подло поступить». Я уже открыла дверь и собиралась выйти, но грубый голос остановил меня. «Во вторник в 10 утра я жду тебя на подписание договора. Не опаздывай. Мой день расписан по минутам. Будущая жена», — сказал Артём, сунув мне в руку пачку денег, после чего захлопнул перед моим носом дверь внедорожника и выехал со двора. Одна скупая слеза скатилась по моей щеке, а я почувствовала себя так, будто меня с головы до ног облили помоями. Я очень волновалась. Это был первый нестандартный договор в моей жизни. Да и вообще, что в нём должно быть прописано? Я медленно собиралась в офис, оттягивая неизбежное. Тех денег, которые мне сунул Артём в тот злополучный день, хватило для погашения половины долга за коммунальные услуги. Я очень надеялась, что вскоре смогу рассчитаться со всеми обязательствами, хотя меня слишком углодал выбранный способ. Но других вариантов не было. По крайней мере, я не смогла больше ничего придумать. Вернее, автором этого решения стала Лина. У меня тогда голова совсем не соображала. И если бы не моя лучшая подруга, то я в эту сторону даже не посмотрела бы. Спустя час я стояла перед дверями здания, но не решалась войти. Здесь работали люди, с которыми я трудилась плечо к плечу не один год. Не хотелось бы, чтобы они видели меня, потому что начнутся расспросы. Как у меня дела, где работаю, как на личном фронте. А самым главным вопросом станет запрет моего доступа в корпорацию. Но даже я не понимаю, откуда у Данилова сведения о сливе мной сделок конкурентам. Мне еще предстояло выяснить этот момент. Вовсе не хотелось выглядеть в глазах бывших коллег и самого Артёма лживой дрянью. «Рита», — до боли знакомый голос окликнул меня. «Привет, Артём». Обернувшись, я заметила, что мужчина был в отличном настроении. «Ну, здравствуй. Что не заходишь?» «На сегодня запрет снят». Данилов окинул меня безразличным взглядом с головы до ног и вошел внутрь. Я поспешила за ним для того, чтобы избежать ненужных расспросов бывших коллег. Мы вошли в лифт, и не слишком маленькое пространство мгновенно показалось крошечным. Как назло, мы останавливались на каждом этаже, собирая сотрудников, которым именно в этот момент нужно было попасть наверх. И к шестому этажу лифт оказался битком набит, а я прижата спиной к Данилову. Я чувствовала его горячее дыхание на своей шее и плавилась от обжигающей близости. Эта поездка стала настоящей пыткой, потому что внутри меня все скрутилось в тугой узел, а низ живота заныло от легкого прикосновения Артёма к моему плечу. «Выбилась прядь», — шепнул мне на ухо, поправляя, отчего я вспыхнула еще сильнее. Я уже не могла дышать, хватала ртом воздух в надежде унять свои льющиеся через край ощущения. Но, к моему счастью, мы, наконец, приехали, и двери лифта открылись. Я глубоко вдохнула и направилась в конференц-зал. «Ну что ж, начнем, Рита». Мужчина достал из кейса три одинаковых договора, и один из них передал мне. «Мой юрист подготовил строго конфиденциальный договор. Об этом сказано на последней странице. Прочти его. Если будут какие-то вопросы, задавай, я поясню». «А где он сам?» — спросила я, пролистывая 7 страниц договора. «Кто?» — нахмурился Артём. «Твой юрист». Я положила договор на стол и сцепила руки в замок, пытаясь скрыть волнение. Я думала, мы все подпишем в его присутствии. Сегодня утром он позвонил и сказал, что подцепил ангину. Поэтому все документы мы будем подписывать без него. Уверенно сказал Данилов и достал из кармана синюю гелевую ручку. Но если у тебя есть какие-либо сомнения, мы можем перезвонить ему и попросить подъехать. «Нет, что ты», — воскликнула я, удивляясь, как быстро у меня прорезался голос. Еще пару минут назад мне вообще трудно было говорить после поездки в лифте. «Пусть человек отдыхает. Дай мне время, я все прочту». «Как будешь готова, подпиши», — сказал Артём, передавая мне ручку, после чего достал мобильный и принялся в нем что-то печатать. В договоре все было прозрачно и четко. Я должна была выйти замуж за Артёма Данилова, взять его фамилию и в течение года в обязательном порядке быть его супругой, везде сопровождать, достойно вести себя на светских мероприятиях и заглядывать мужу в рот. Я утрирую, конечно, но суть договора была таковой. Взамен Данилов обязался решить все мои финансовые и жилищные проблемы. Это кратко. Изучая договор, я нервно теребила ручку. То снимала, то снова надевала колпачок, а потом приложила ручку к рту и замерла, вдыхая запах дорогого парфюма. Я подняла глаза на Данилова, но тот больше не копался в телефоне, а пристально изучал мое лицо. «Готов подписать?» Его грубоватый голос пробрал меня до самого сердца, и я быстро кивнула в ответ. Поставив свою подпись, я передала договор Артёму. Мужчина сделал то же самое, после чего вернул мне мой экземпляр. «Отлично. Договор мы подписали. Можешь проверить свой банковский счет. Серьезным тоном произнес Данилов. «Деньги уже зачислены». «Спасибо», — смущенно произнесла я. Мне было крайне неловко, потому что, не попади я в подобную ситуацию, никогда в жизни ни у кого не попросила бы денег, тем более у Данилова. «Что дальше, Артём?» — настороженно спросила я. «Дальше?» — задумался мужчина, расстегивая верхние пуговицы рубашки. «Ну да», — пожала плечами я, стараясь не замечать его странных действий. «Обговорим нюансы бракосочетания, как все будет происходить. Это должно быть пышное торжество или...» «Раздевайся, Рита», — — скомандовал Артём, а мои глаза широко раскрылись от удивления. «Скромная свадьба», — заплетающимся голосом закончила свою предыдущую фразу. «Не думаю, что нужно повторять дважды». Данилов расстегнул еще одну пуговицу. «Что?» — растерялась я. «Раздевайся, Гончарова». Склонив голову, окинул меня похотливым взглядом. «Я забыл, как ты выглядишь». «Артём, ты, видимо, шутишь?» — ахнула я. «Ты ведь говорил, что отношения между нами будут фиктивными. По договору». «Говорил. Но ты разве не читала то, что прописано мелким шрифтом?»